Глава 19. История продолжается. Эрик Тен Хаг привел за собой звезду Аякса, 22-летнего бразильского нападающего Антони Матеуса дос Сантоса, который обошелся Манчестер Юнайтед в 82 миллиона фунтов. У Мадрида за 60 миллионов фунтов был куплен другой бразилец, опорный полузащитник Карлос Энрике Казимира. А еще из Аякса красным за 48 миллионов 300 тысяч фунтов перешел аргентинский защитник Лисандро Мартинес. Условно-бесплатно клубу достался датский полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший из Брентфорда в качестве свободного агента. Сноска. Брентфорд. Brentford Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в округе Хаунслоу на западе Большого Лондона. Основанный в 1889 году, в настоящее время выступает в Премьер-лиге. Пятым приобретением перед сезоном 2022-23 года стал левый защитник Тайрел Маласия, купленный у нидерландского Фейенуорда. Многие игроки, в том числе и Поль Погба, покинули клуб, но громче всех ушел Криштиану Роналду, давший в ноябре 2022 года журналисту The Sun Пирсу Моргану скандальное полуторачасовое интервью, посвященное внутренним проблемам Манчестер Юнайтед. «Когда я подписывал второй контракт с Манчестер Юнайтед, то думал, что все изменилось, ведь прошло много лет. Но я был неприятно удивлен тем, что увидел, ведь все осталось по-прежнему. У Юнайтед, как выяснилось, нулевой прогресс. В Реале и Ювентусе следят за внешним миром, за технологиями, тренировками, питанием и условиями для восстановления формы. В сравнении с ними Манчестер Юнайтед отстает. С тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон, клуб не развивается. Я с трудом сумел добиться, чтобы на базе оборудовали нормальный бассейн». Похвалив Сульшера, Роналду раскритиковал Рангника. «Если вы увольняете Сульшера, то должны привести топ-тренера, а не спортивного директора. Я никогда не слышал о Ральфе Рангнике до его назначения. Он не понимал, что делает в Манчестер Юнайтед, и не представлял масштаба клуба. Досталось и Тен Хагу, которого Роналду обвинил в неуважении и неискренности. Манчестер Юнайтед пытался вынудить меня уйти из команды, не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Владельцы клуба ничего не знают о профессиональном футболе. Манчестер Юнайтед – это маркетинговый клуб. Они зарабатывают на маркетинге, и им наплевать на футбол». Разумеется, после подобного выступления Роналду контракт с ним был расторгнут. Однако потеря одного из ключевых игроков не помешала красным выйти на третье место в чемпионате, дойти до финала Кубка Англии, в котором они проиграли горожанам со счетом 1-2, и взять Кубок футбольной лиги, выиграв у Ньюкасл Юнайтед со счетом 2-0. В Лиге Европы красные дошли до четвертьфинала, где в очередной раз потерпели поражение от Севильи с общим счетом 2-5. Если новый главный тренер в первом своем сезоне берет хотя бы один трофей, то это считается хорошим результатом. Если этот трофей первый за последние 6 лет, то оценку можно повысить до «отлично». 22 ноября 2022 года, в день расторжения контракта с Роналду, семья Глейзер объявила о намерении рассмотреть стратегические альтернативы дальнейшего развития клуба, начиная с привлечения инвестиций и заканчивая полной продажей. Время от времени сообщается об очередном потенциальном покупателе клуба, но до сделки дело пока еще не дошло. Многие болельщики Манчестер Юнайтед обвиняют Глейзеров в том, что они лишь выкачивают деньги из клуба, не желая вкладываться в его развитие. Протестное движение воскресило желтый и зеленый цвет Ньютон-Хита, использование которых подчеркивает верность протестующих традициям клуба. Второй сезон под руководством Тен Хага получился неоднозначным. С одной стороны, после 8-летнего перерыва красным удалось взять Кубок Англии, победив в финале горожан со счетом 2-1. С другой стороны, в турнирной таблице чемпионата Манчестер Юнайтед занял 8-е место, набрав 60 очков. Ставший чемпионом Манчестер Сити набрал 91 очко. Столь значительный разрыв намекает на то, что или красным фатально не везет в чемпионате, или же им крупно повезло в розыгрыше Кубка Англии. Из розыгрыша Кубка футбольной лиги красные выбыли в четвертом раунде, проиграв команде Ньюкасл Юнайтед со счетом 0-3. И это при том, что годом раньше этот соперник был побежден в финале турнира. В Лиге чемпионов УЕФА красные остановились на групповом этапе, причем заняли последнее место в группе, не дающее права на участие в турнире Лиги Европы. Короче говоря, игру команды под руководством Эрика Тенхага нельзя назвать стабильной. Но один трофей в сезон – это лучше, чем ни одного. Эта глава не закончена. К ней хочется вернуться в будущем, когда станет ясно, удалось ли Тенхагу стать вторым Фергюсоном. История продолжается. We'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die. Это все, что хотелось бы сказать напоследок. Времена меняются, они могут быть хорошими или плохими, но Манчестер Юнайтед всегда будет с нами. И это здорово.